Волгодонский конкурент. В середине 90-х у компании появился первый серьезный конкурент. Однажды в Пензе я случайно увидел прибор, который был копией нашего. Оказалось, что такие приборы делает предприятие из города Волгодонска Ростовской области. Мы купили у них прибор через посредника и с интересом его изучили. Конкуренты передрали влагомер в точности, воспроизвели даже все орфографические ошибки, которые были у нас в инструкции. Но одно отличие у волгодонского прибора все-таки было. Был клеенный корпус, тогда как у нашего цельный. Было понятно, что на пресс-форму у конкурирующей организации денег не было, а это значило, что себестоимость их прибора была значительно выше. Я связался с Ростовской машиностроительной станцией и предложил им продавать в Ростовской области наши приборы по существенно более низким ценам. Конкурент разорился, а через год директор фирмы, которая скопировала наш влагомер, приехал на автобусе в Москву за товаром. Я с ним встретился. В качестве компенсации за использование нашей разработки он предложил мне по сходной цене 5000 потенциометров, которые ему теперь были не нужны, а нам как раз необходимы. Раньше потенциометры делали на заводе в Иркутске, но к тому времени завод закрылся, и потенциометры купить стало негде. Перед тем, как закрыться, завод взял у меня предоплату, но потенциометры сделать не успел и предложил расплатиться косметикой, так что потенциометры в тот момент оказались как нельзя кстати. Сейчас влагомеры делают около 5 производителей. Некоторые производят аналоги наших влагомеров, и хотя свои приборы мы теперь патентуем, доказать авторские права чрезвычайно сложно. В середине 90-х стали появляться зарубежные конкуренты – финские, японские, немецкие и даже украинские влагомеры. Наибольшую опасность для Лепты представляли финские приборы. Они были близки по качеству, но при этом почти в 2 раза дороже. «Нам пришлось подстраиваться под финнов», — рассказал Владимир Васильевич. «Например, показания влажности зерна зависят от температуры. Финны сделали автоматическую термокомпенсацию. Реальной прибавки в точности это не дает, но зато финны стали писать об этой функции в своей рекламе. Нам пришлось делать то же самое». Такая же ситуация с ручной коррекцией показаний влажности. По словам Владимира Васильевича, погрешности в измерении влажности зерна бывают, но они зачастую зависят не от прибора, а от региона. В разных местах зерно имеет разную массу, есть понятие натуры зерна. Из-за натуры зерна вместо 12% влагомер может показать 14%, но сделать влагомер более точным невозможно. До сих пор среди россиян бытует предубеждение, что зарубежные приборы лучше отечественных, а уж если приборы сделаны в Японии, значит они самые точные. На самом деле японские влагомеры не лучше наших, они дороже. Один раз Владимир Васильевич чуть не разорился. В 98 году его подвел один белорусский предприниматель. Он брал у нас на реализацию 30% от общего объема производимых приборов. Приборы были включены в какую-то коммерческую схему, по которой он получал за эти приборы зерно у сельхозпроизводителей и сдавал его на переработку на спиртзаводы. Изменение белорусского законодательства в сфере оборота алкогольной продукции привело к тому, что этот предприниматель разорился, и треть нашей годовой продукции осталась неоплаченной. Я искренне верю, что он действительно не смог отдать нам деньги, хотя очень этого хотел. Мы слишком ему доверяли, поэтому даже не стали предпринимать никаких шагов, чтобы выяснить, так это или не так. Но мы выжили. И это свидетельствовало о том, что мы к этому времени уже были довольно устойчивы.